Глава 20. Профессия интеллект-тренера – самая вознаграждаемая в мире. Для всего человечества очень важно, чтобы педагоги были самой высокооплачиваемой профессией на Земле, а лучшие из них зарабатывали миллиарды долларов. И вот почему. Посмотрите, кто сегодня в мире на вершине пищевой цепочки? Спортсмены, политики, шоу-бизнес, бизнесмены. Где в этой иерархии находятся педагоги? А они на уровне грузчиков и сантехников. Напомните мне, за что отвечают педагоги. Они отвечают за будущее стран и цивилизации. Получается, современное общество оценивает людей, которые создают будущее, как грузчиков, как самых неважных людей в пищевой цепочке. Понимаете, что это приговор роду человеческому? Происходит обратная селекция. В педагоги не идут самые яркие, сильные и талантливые. Они умные и не хотят быть нищими, они хотят быть богатыми, уважаемыми и знаменитыми. Общество создателям будущего не хочет платить большие деньги, значит, общество их не ценит, не уважает. И в главную профессию на Земле идут слабые, не самые талантливые, не самые умные, и происходит деградация рода человеческого. Умный человек не пойдет работать за унизительную зарплату и правильно сделает. Человечество своим слепым, безумным отношением к самой важной профессии само себе подписывает смертельный приговор. Мы, интеллект-тренеры, создатели новой взрослой квантовой педагогики, создали такую бонусную систему, чтобы лучшие педагоги стали долларовыми мультимиллиардерами. Самые высокие доходы привлекают в интеллект-тренеры самых ярких, талантливых, амбициозных, позитивных и благородных людей. Вот что важно для нас, интеллект-тренеров. Миллионы и миллиарды долларов – это не цель, а лишь средство достижения сверхцели. Для нас, первых в мире интеллект-тренеров, миллиарды долларов – это лишь песчинки благодарности у наших ног. Но своими супербольшими заработками мы спасаем человечество от самоуничтожения, так как сегодня мы все живем в мире перевернутых ценностей. Мы ценим людей, которые нас развлекают, спортсменов, артистов, политиков, и нисколько не ценим людей, которые нас развивают и делают лучше. Спорт, пиво, развлечения, соцсети, разные шоу делают все, чтобы люди не думали и продолжали уничтожать свое будущее. Практически никто не слышит ученых, педагогов, мудрецов. Почему? Потому что они нищие, а все слушают спортсменов, шоу-бизнес, политиков, потому что у них много денег, славы и власти. А куда нас ведет эта современная элита? К самоуничтожению, к катастрофе. Не надо быть гением, чтобы понять, что миру нужны новые герои. Люди, знаниями улучшающие наш мир. Люди, прогоняющие тьму невежества и злости с планеты Земля. Миру, как воздух, нужны педагоги-миллиардеры, прославляющие развитие, рост и истинные ценности. Вот почему интеллект-тренеры, помогая людям, развивая людей, уверенно идут к своим законным, судьбой данным богатством. Помните, что я рассказывал вам о силе знаний, соединившейся с силой денег? Еще раз коротко поясню, что я имею в виду. Самый короткий и надежный путь к уважению, богатству и славе – найти проблему и решить ее. Чем больше пользы мы приносим людям, тем больше уважения и денег получаем. Чем большему числу людей мы поможем, тем больше благодарности и богатства мы заслужим. Золотое бизнес-правило гласит: найди проблему, найди боль, реши ее и получи свое вознаграждение. Нам, интеллект-тренерам, повезло. Мы нашли решение двух самых важных цивилизационных проблем. Сегодня миллиарды взрослых, хороших, трудолюбивых людей попали в беду. Мясорубка перемен с огромной скоростью ломает привычный ритм их жизни. Быстро меняющийся мир выбивает почву из-под ног. Миллиарды добрых людей потеряли точки опоры. Они не знают, что с ними и с их близкими будет через 5 лет, останется их профессия или нет, нужен ли будет их диплом или нет. Они не знают, так как мы живем в быстро меняющемся мире. Когда-то давно философ Конфуций сказал: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Но дедушка Конфуций даже не мог себе представить, что наступят еще более трудные для людей времена – ускорение перемен. Вдруг мы проснулись и почувствовали, что находимся во вращающемся барабане огромной стиральной машины. Вверх-вниз, вверх-вниз, все вращается с огромной скоростью. Люди, страны, законы, деньги, компании, информация – все пришло в движение. Перед думающими, амбициозными, трудолюбивыми людьми прямо сейчас открылись новые возможности. Прямо сейчас рождается новая индустрия Winners Academy – Super Jump. Сама судьба, сама вселенная раздают 3 триллиона долларов всем желающим помогать миллиардам взрослых людей адаптироваться к новым скоростям и условиям жизни на планете Земля. Новое время поставило перед человечеством новые глобальные вызовы. И мы, интеллект-тренеры, их приняли. У нас, у интеллект-тренеров, есть суперкрутое квантовое зарядное устройство, развивающее интеллект, позитивную энергию и конкурентоспособность человека – Суперджамп. Это наша первая в мире сильнейшая энергостанция. А еще Суперджамп – это гимнастика для ума и хорошего настроения. Практическая школа, помогающая людям в повседневной жизни максимально раскрыть свой потенциал и добиваться больших успехов. Путь развития человека длиною в жизнь. Новая триллионная индустрия, открывающая безграничные возможности перед активными, амбициозными людьми по всему миру. Минимум 2 миллиардам взрослых людей каждый день необходимо заряжать свои аккумуляторы. Давайте определим стоимость абонентской платы в 30 долларов в месяц. Это примерно как оплата скоростного интернета. Умножаем 2 миллиарда человек на 30 долларов – и получаем 60 миллиардов долларов пассивного дохода в месяц или 720 миллиардов долларов в год. Согласитесь, этих денег нам хватит, чтобы привлечь самых ярких, самых умных, самых талантливых партнеров и соратников. Но будем реалистами. Завтра люди увидят, как первые интеллект-тренеры стали долларовыми мультимиллиардерами, и в мире появится огромное количество подражателей. Но так как мы первые, а первые всегда снимают сливки, 20% нового рынка останутся за нашей командой, а это 12 миллиардов долларов пассивного дохода каждый месяц или 144 миллиарда долларов в год. Быть богатыми, как нефтяные шейхи, это прекрасно. Богатство от слова «бог». Богатство – это не только финансовая свобода, но и возможность творить добро, на полную катушку заниматься благотворительностью, строить новые школы, больницы, университеты, помогать бездомным, детям, развивать науку и медицину. Имея на своем счету миллиарды долларов, вы сможете реально помогать миллионам людей. Но это еще не все награды. Решив проблемы миллиардов хороших людей, мы первые в мире интеллект-тренеры получим в награду море благодарности и океаны любви и уважения. Мы уже сегодня оставляем след в истории. Мы уже сейчас своим энтузиазмом, страстью, желанием помогать хорошим людям вписали свои звонкие имена в историю нашей цивилизации. Мы абсолютно точно знаем, наши имена, благодарные потомки, будут помнить столько, сколько будет жить человечество. Мы – первая и самая дружная команда на Земле, которая поставила 3 по-настоящему грандиозные, планетарные, благородные цели. Наши сверхцели. Первое. Через интеллект тренировки помочь миллиардам взрослых людей преодолевать психологическое давление и негативные воздействия меняющегося мира. Через интеллект тренировки освободить из матрицы, тюрьмы невежества и злости миллиарды хороших, трудолюбивых, добрых людей. Еще более важная сверхцель – через интеллект тренировки остановить уничтожение природы, спасти человечество от самоуничтожения, подарить нашим детям и внукам чистую живую планету Земля, подарить им светлое, счастливое будущее. За 3 года создать компанию номер 1 в мире по капитализации, прибыли и уважению, стать самыми богатыми и уважаемыми в мире, оставить добрый след в истории. Вы, наверное, знаете, что умные люди объединяются вокруг созидательных, добрых целей, а большие, яркие, сильные лидеры объединяются вокруг сверхцелей. Это правда. Наши сверхцели, как светлый, сильный вселенский магнит, притягивают самых талантливых, самых позитивных и самых гениальных лидеров. Все думающие люди хотят быть первыми в новой триллионной индустрии. Посмотрите, денег хватит на всех. Все обладающие интуицией активные люди хотят быть первыми интеллект-тренерами, строить многомиллионные команды по всему миру. Что может быть прекраснее, чем развиваться каждый день самому, помогать развиваться друзьям, делать самое важное и доброе дело на Земле, зарабатывать миллиарды и оставлять след в истории. Это и есть удача, умноженная на фортуну. Я рассказал вам только о решении одной планетарной проблемы – дефицит энергии. Ускорение перемен и четвертая промышленная революция подкинули нам еще много педагогической работенки. По данным ООН, 2,5 миллиарда взрослых людей хронически отстают от перемен. Около 3 миллиардов взрослых людей потеряли смысл жизни и точки опоры. 340 миллионов жителей развитых стран страдают от психических заболеваний, депрессий, субдепрессий, неврозов и психозов. Как видите, цифры кричат, действуют. Миллиарды взрослых людей попали в беду, и им срочно нужна помощь миллионов интеллект-тренеров. А судьбой данные наши законные триллионы долларов – это лишь песчинки благодарности. Твой супербонус – это океан любви, уважения и благодарности. И это еще не все бонусы. Какие еще в нашем планетарном мегапроекте есть плюсы? Перечислю их вам в телеграфном режиме. Стартуя с небольшой суммы, вы можете реально стать долларовым миллионером или даже миллиардером. Стартуя в отсталой, бедной провинции, вы можете построить большой международный бизнес. Стартуя с одного интеллект-тренера, вы можете реально построить многомиллионную международную команду по всему миру. Вы развиваетесь каждый день сами и зарабатываете большие деньги. Впервые у коучей и педагогов есть возможность создать большой, стабильный, пассивный доход не только для себя любимого, но и для своих внуков. Впервые у вас есть реальный шанс оставить след в истории, и ваше звонкое имя благодарные потомки будут помнить тысячи лет. Решительно и смело жмите на педаль газа. И вперед к славе, богатству, счастью, гармонии. А главное, вперед к спасению нашей цивилизации. Главное, развивая себя и развивая хороших людей, знаниями помогать миллионам. Спешите делать доброе важное дело. Присоединяйтесь к нашей самой дружной международной семье самых позитивных и жизнерадостных людей на Земле.